Глава 58. Чарльз повернул за угол и прижался к стене дернового дома, держа взведенный револьвер у груди. Вдали заржала одна из лошадей. Серая сова привязала их примерно в полумиле отсюда, в маленькой тополиной рощице. Он почувствовал запах горячих углей. Запах тянулся из земляной трубы, но дыма не было. Вероятно, огонь загасили небрежно или просто торопились. Конскому навозу в загоне было не меньше суток. Землю испещряли следы от копыт. Фермерством здесь никто не занимался, решил Чарльз. Скорее всего, они наткнулись на логово каких-то незаконных торговцев. Из-за дальнего угла дома показался носок грязного сапога. Потом появился и сам маджи-чародей и осторожно двинулся вперед, прижимаясь спиной к стене. Дневной свет быстро угасал, меняя свой цвет на призрачный золотисто-зеленый. Темные грозовые облака несли с запада в их сторону, словно на небе стремительно разворачивался темно-серый ковер. Маджи ждал сигнала Чарльза. Негр был в своем котелке с пером дикой индейки за лентой, и ничто в его облике не выдавало солдата. Чарльз остановился у дощатой двери и прислушался. Гроза приглушила бы любые звуки, кроме самого громкого голоса. Но он не услышал ничего. Внезапно налетевший ветер поднял клубы пыли. За спиной Маджи затрещали ветки тополей, а потом раздался оглушительный раскат грома. Ветер высушил пот, стекавший на бороду Чарльза. Маджи подкрался ближе, с другой стороны двери. Чарльз поднял вверх три пальца, потом беззвучно одними губами сосчитал до трех. На счете три он подскочил к двери и пинком распахнул ее. Из темноты вылетело что-то большое и тяжелое прямо ему в лицо. Он выстрелил два раза. Эхо выстрелов потонуло в шуме грозы. Маджи проводил взглядом птицу, промчавшуюся над головой Чарльза и чуть не сбившую с него шляпу. «Помощница серой совы», — сказал он. Сова исчезла в темном бурлящем небе. Держа кольт в согнутой руке, Чарльз прыгнул внутрь дома и сразу почувствовал застоявшийся запах табака за еще более сильным запахом золы и пепла. Кто-то действительно плеснул воду на очаг. Чарльз увидел рядом ведро. Все указывало на спешное бегство. Но почему они убежали? Он убрал револьвер. «Скажи серой сове, чтобы привел лошадей. Мы вполне можем здесь укрыться, пока не пройдет гроза». Маджи молча кивнул и вышел. Говорить что-либо не имело смысла. Разочарование Чарльза было слишком очевидным. Дождь хлынул сплошным потоком. Они разломали старый стул и разожгли огонь. Он дал немного света, но не смог разогнать всепроникающую сырость. Лошади то и дело громко ржали. Небо озаряли вспышки молний, от оглушительного грохота закладывало уши. Серая сова сидела на корточках в углу, закутавшись в одеяло. Он выглядел постаревшим. Или, возможно, Чарльзу так казалось, потому что он сам чувствовал себя таким. Чарльз жевал кусок джерки и наблюдал за Маджи, который оттачивал фокусы с потрепанной карточной колодой. Поиски продолжались уже 2,5 недели. Они повернули на юго-запад, чтобы обойти Форт Сеплай, и на Волчьем ручье обнаружили этот дом. Чарльз надеялся расспросить его обитателей, но кем бы они ни были, они внезапно сбежали отсюда, и это настораживало. Затяжной ливень еще больше расстроил Чарльза. Он лил час за часом и мог смыть все следы, способные им помочь. Впрочем, пока они только и нашли, что следы армейских патрулей. Если здесь и были другие человеческие существа, возможно, нелегальные белые торговцы, то этот дом стал первым тому свидетельством. Чарльз долго лежал без сна уже после того, как догорел огонь. Перед глазами всплывало лицо сына. А еще страшные воображаемые картины, в которых Бент, каким он его помнил, убивал жену Джорджа Хазарда и снимал с нее сережку. Эта подробность ужасала Чарльза больше всего. Тогда в Техасе, много лет назад, Бент был бы хотя бы безумен лишь отчасти. Теперь же он окончательно сошел с ума. Утром они обнаружили, что две лошади порвали путы и сбежали. Дождь продолжался до полудня, наполняя водой низинки и прокладывая новые овраги. Когда они уже собрались уезжать, Чарльз обратил внимание на лицо Маджи. Забираясь в седло, негр был непривычно мрачен. «Сколько еще искать будем?» – спросил у Чарльза серая сова. «Пока я не скажу, что хватит. Никаких следов нет, куда ехать непонятно. Они могли пойти в любую сторону или повернуть назад». «Я все это понимаю, но просто не могу сдаться. Ты можешь вернуться, если хочешь». В его голосе не было ни капли обиды. «Нет, а вот Маджи, тяжело ему в разлуке». Чарльз посмотрел на него с недоумением. «У него теперь есть Скво, хорошая женщина из племени Делаваров. Ее муж умер. Пока он сам не скажет, что хочет вернуться, будем продолжать. Все вместе». Серая сова чувствовала боль за своего друга. Поиски были напрасными. Даже самому лучшему охотнику не найти мужчину и мальчика, когда их следам уже столько времени. А страна так велика и полна мест, где можно спрятаться. Туманным утром 9 апреля Чарльз тщательно считал дни. Трем путникам пришлось неожиданно остановиться и зажать морды лошадям ладонями, когда, проезжая через сосновую рощицу, они вдруг увидели, что всего в сотни футов от них, вдоль берега какой-то мелкой речушки, движутся три взвода кавалеристов. Это были канзасские части, возможно, из 19-го добровольческого кавалерийского полка, созданного губернатором Кроуфордом и брошенного на подмогу Шерману. Лошадь серой совы все-таки вырвалась и тихо заржала. Чарльз выругался сквозь зубы. Светловолосый лейтенант, розовощекий деревенский парень, бросил быстрый взгляд на скрытые туманом сосны. Потом остановил лошадь и, покинув строй, стал всматриваться в деревья. Чарльз мысленно вознес к небу неуклюжую молитву. Розовощекий лейтенант озадаченно прикусил губу, словно уже сомневаясь в том, что действительно что-то слышал, потом дернул поводья и поскакал дальше. Через 5 минут плеск копыт по воде затих, и кавалеристы скрылись из вида. Апрель принес в эти края веселое птичье щебетание. После каждого дождя откуда-то вылезали жабы в огромном количестве. Весеннее буйство жизни почему-то навевало на Чарльза еще большую тоску. По ночам его мучили тяжелые сны. Еще никогда он не чувствовал себя таким уставшим и подавленным. Все его разговоры с товарищами уже давно свелись лишь к короткому обсуждению дневных планов. Однажды утром на рассвете вдали показалось стадо южных бизонов, возвращавшихся на север вместе с теплой погодой. Друзья пришпорили коней и через пару часов нагнали стадо. Застрелив одну корову, они нажарили свежего мяса, наелись до отвала и еще взяли с собой столько, сколько могли увезти. Все это время над ними кружили грифы, выжидая, пока люди уйдут. Погоня за бизонами снова напомнила Чарльзу о том, насколько огромна индейская территория. Даже если бы где-нибудь здесь сейчас проходил целый армейский корпус, они могли не заметить его. А ведь в самом начале он убедил себя, что сможет обыскать резервацию точно так же, как обыскивают комнату. Просто он был в отчаянии и не мог думать иначе. Теперь же он понимал всю глупость этой затеи и мыслил более реалистично. Разумеется, так и надлежало думать бывшему партнеру торговой компании Джексона. Но это лишало его всякой надежды. Настроение его спутников тоже не прибавляло оптимизма. Маджи тосковал по своей деловарке, а серая сова расстраивался из-за того, что не может привести их к цели. Он терпел неудачу в главном деле своей жизни. Погруженные каждый в свои мысли, они скакали часами, не произнося ни слова. На юге выросли горы Вичета, словно памятники на голой равнине. Перейдя через откосы западной стороны, путники обнаружили за перевалом явные признаки присутствия людей. Примерно неделю назад здесь стояли типи, очень много. Такое огромное количество индейцев, а их по расчетам Чарльза здесь жило несколько сот, внушало надежду на то, что обязательно остались следы, да и погода тому способствовала. После ночного привала с первыми лучами солнца Чарльз отправился на поиски хоть чего-нибудь. Ему попался старый походный котелок. Он поднял его с земли, надавил большим пальцем, и в тонкой проржавевшей стенке сразу образовалась дыра. Похоже, это была очень бедная деревня. Подошел серая сова, с трудом забравшись наверх. «Идем, посмотришь», — сказал он. Чарльз спустился вслед за ним к подножию скалы, где сохранили следы от индейских волокуш. Он присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть их. Между следами полозьев виднелись отпечатки широких ступней в мокасинах. Чарльз легонько провел рукой по одному отпечатку, наполовину стерев его. Отпечаток принадлежал женщине, очень грузной. Ни один мужчина не стал бы тянуть волокушу. Чарльз двинул назад свою черную шляпу и сказал то, что серая сова уже и так знал. «Следов собак нет, их съели. значит, голодают. И ушли они не потому, что хотели, а потому, что бежали. Отсюда они, скорее всего, направились на юг. Или на запад, в Техас. Возможно, к Льянос. Серая сова знал, что Льянос – это без леса и равнины. Дикие, негостеприимные края. «На запад», – кивнул он. Они немного воспрянули духом. Наконец-то нашлись следы множества людей, хотя бы один из которых мог видеть белого мужчину с мальчиком. Чарльз понимал, что шансы невелики, но какая-то крохотная надежда все-таки появилась. По следам такого большого количества кочевников идти было легко. Следы привели их к деревне у северного рукава Красной реки. Оттуда друзья повернули на северо-запад и двигались в этом направлении полтора дня. После этого их ждала новая неожиданная находка. Остатки еще одного большого лагеря, а на другом берегу реки – истоптанная копытами земля. Это означало, что здесь к первой большой группе индейцев присоединилась еще одна. Серая сова уехал на целый день на разведку, чтобы осмотреть северное и восточное направления. Вернулся он галопом. «Отсюда все поехали на восток», – сообщил он. Несмотря на жаркий день и одеяло на плечах, индеец ничуть не вспотел. Маджи снял котелок и стал соскребать с него птичий помет. «Не вижу смысла», – сказал он. «На востоке форты. И все равно они скачут туда». Чарльз пожал плечами. «Поедем пока вдоль реки. Посмотрим, может, дальше они разделились». На следующее утро они нашли следы лагеря, где раньше стояло примерно 30 типи, а еще через день нашли какого-то старика. Он лежал в маленькой тополиной рощице, разложив вокруг талисманы и свои священные связки – птичьи перья, чей-то коготь, трубку. От его покрытой язвами ноги исходил отвратительный запах гниющей плоти. Он был очень стар. Его морщинистая кожа напоминала мятую коричневую бумагу. Старик знал, что его смерть близка, поэтому совсем не испугался этой странной троицы. Серая сова начал расспрашивать индейца. Звали его Сильная Птица. Он объяснил им причину большого перехода на восток. Около 600 шаенов во главе с вождями Красный Медведь, Серые Глаза и Маленькая Накидка решили сдаться солдатам в кемп Вичита, вместо того, чтобы умирать от голода или оказаться под пулями крадущегося леопарда, который вместе со своими людьми рыщет по всей территории, истребляя непокорных воинов. Старик был из той группы, которая пошла за Красным Медведем после того, как тот передумал сдаваться. 30 вигвамов», – произнес он тонким голосом, и веки его задрожали. «Они уже едят своих лошадей». «А где они, дед?» – спросил Серая Сова. «Хотели двинуться к сладкой воде, а пошли или нет, не знаю. Мне знакомо твое лицо, ты ведь из настоящих людей». Серая Сова сутулился. «Был когда-то. Старость разрушила мое тело, мне за ними не успеть. Я попросил их бросить меня. Даже если найдут солдаты, все равно. Ты поможешь мне умереть?» Они нарубили веток и соорудили высокий погребальный помост на одном из самых крепких тополей. Потом Чарльз отнес туда старика и аккуратно положил на помост вместе со всем его имуществом. Маджи помогал, стоя внизу. Теплые лучи солнца освещали спокойное лицо индейца, и Чарльз с удивлением увидел, что он даже слегка улыбается. Когда они отправились дальше, Серая Сова сказал: «Было очень великодушно помочь ему добраться до висячей дороги. Такой поступок уже точно не совершил бы тот, кого звали Чарли Шаен, человек, который хотел только убивать». «Теперь я хочу убить лишь одного», – ответил Чарльз. «И мне кажется, удача к нам возвращается. Мы найдем его». Конечно, в нем опять говорила слепая вера. Однако солнце и весна взбодрили его. К тому же люди Красного Медведя действительно могли видеть какого-нибудь белого. Такую возможность нельзя было исключать. Это теперь Красный Медведь – вождь деревни, а когда-то, как сказал им Серая Сова, он был одним из вождей общины яростных Красных Щитов, что без сомнения и объясняет его отказ сдаваться вместе с другими. Деревню они увидели еще издали на правом берегу реки Суитуотер. Шаены не пытались как-то спрятаться. Средь бела дня горели кухонные костры. Из пригорка Чарльз увидел в подзорную трубу, как несколько мужчин с лохматыми звериными шкурами на головах танцевали, встав в большой круг на краю селения. Ветер доносил негромкий стук барабанов. Маджи тоже посмотрел в трубу. «Какого черта они там пляшут?» С необычной для него резкостью спросил он. «Разве они не умирают с голоду?» «Масаум», — сообщил серая сова. «Говори по-английски. Это название церемонии», — пояснил Чарльз. «Они кладут в яму раскрашенную шкуру бизона, чтобы так отметить день, когда бизоны пришли на землю. А танцоры изображают оленей, лосей, волков и лисиц. Этот ритуал – мольба о пище. Старик ведь сказал, что они голодают». Маджи облизнул губы. «Безумие какое-то. Ты не обязан идти со мной». «Ну, конечно. Я забрел в такую даль, чтобы превратиться в подлого труса. Так, по-твоему? Помнится, кто-то учил меня совсем другому». Он посмотрел на валившиеся глаза Чарльза, на его отросшую почти до пояса бороду и вдруг поморщился, как от боли. «Знаю, это звучит жестоко, но я просто думаю, что все это напрасно. Твоего мальчика больше нет, Чарльз». «Он жив», – спокойно ответил Чарльз. «Серая сова, ты идешь или остаешься?» «Иду». Индеец внимательно посмотрел на деревню. «Только сначала надо зарядить все оружие». Стоял прекрасный солнечный день, совсем не подходящий для трагедии, вроде пропажи сына или подведенного от голода живота. Легкий ветер нес по небу пухлые облачка, которые отбрасывали на землю причудливые, медленно плывущие тени. Трое всадников ехали по одному, выстроившись зигзагом, как учил Чарльза Джексон. Первым их заметил один из танцоров. Он замахал рукой и что-то прокричал своим. Барабаны умолкли. Мужчины, женщины и дети бросились к тому краю деревни, что был ближе к чужакам. Все мужчины были пожилыми или совсем дряхлыми. Молодые воины наверняка отправились куда-нибудь на поиски еды. Еще издали Чарльз увидел, как сверкает солнце на лезвиях ножей и металлических наконечниках копий. Ни одной собаки в деревне не бегало. Типы индейцев были ветхими и рваными. И все это селение на берегу Суитуотер представляло собой довольно жалкое зрелище. Ветер продолжал дуть в их сторону. Чарльз чувствовал запах падали, дыма и немытых тел. Ему не нравились изможденные злые лица за спинами танцоров, как не нравилось и свирепое выражение на лице невысокого старого воина, который вышел им навстречу с 8-футовым красным копьем и таким же красным кожаным щитом. Рога на его головном уборе тоже были красными, но выгоревшими от времени. Видно, с былой славы этого воина прошло уже очень много зим. Чарльз поднял руки ладонями наружу и заговорил на их языке. «Мы пришли с миром». «Вы охотники?» «Нет, мы ищем маленького мальчика, моего сына». После этих слов несколько старых женщин начали о чем-то перешептываться. Маджи тоже это заметил и удивленно поднял бровь. Эти исхудавшие старухи со слезящимися глазами вели себя так, словно знали, о ком говорил Чарльз. «Можно нам ненадолго остановиться в вашей деревне?» — спросил Чарльз. Вождь Красный Медведь выставил вперед щит. «Нет, я знаю того человека за твоей спиной. Он отвернулся от настоящих людей и ушел помогать белым дьяволам из фортов. Я тебя знаю, серая сова!» — воскликнул он, потрясая щитом и копьем. Один из танцоров с обрывком шкуры на голове пригнулся к земле и угрожающе поднял нож. «Вы солдаты!» — заявил вождь. «Нет, мы не солдаты, Красный Медведь», – заговорил серая сова. Вождь ткнул в их сторону копьем и крикнул. «Солдаты, позовите свистящую змею!» Маджи достал из седельного чехла Спенсер. «Не смей», – сказал ему Чарльз по-английски. «Один выстрел, и нас разорвут в клочья». «Сдается мне, они и так это сделают». Голос Маджи слегка дрожал. Это было похоже на правду, с учетом того, что прямо перед ними стояло больше 100 человек. Конечно, физически шаены были не очень сильны, сказывались и возраст, и длительный голод. Однако за счет очевидного численного превосходства они бы выиграли схватку еще до ее начала. «Ты знаешь, кто такой свистящая змея?» — тихо спросил Чарльз у серой совы. «Шаман», — ответил серая сова почти неслышно. «Страшный очень. Сам себе обжег лицо еще в юности, чтобы доказать свою колдовскую силу. Его даже вожди вроде Красного Медведя боятся. Очень плохо». К ним подбежали совсем маленькие мальчишки, чтобы погладить лошадей. Молодые индианки в толпе хихикали и подталкивали друг друга, оглядывая путников так, словно они были говядиной. Чарльз не знал, что делать. Он сделал ставку на туза, но перевернутая карта оказалась тройкой. «Вождь Красный Медведь», — Сделал он последнюю попытку. «Я еще раз говорю. Мы просто хотим узнать, не видел ли кто-нибудь из вашей деревни белого мужчину вместе с маленьким мальчиком». Толпа вдруг расступилась, словно ее раскололи, и по рядам пронесся общий вздох благоговейного страха. В глазах старого вождя появилось странное насмешливое выражение. По освободившейся грязной дорожке, воняющей человеческими нечистотами, шел шаман племени, свистящая змея. Тетрадь Мадлен. Апрель 1869-го. В школе теперь есть новый глобус, карта мира на стене, 8 настоящих ученических парт вместо самодельных. В следующем месяце к нам собирается приехать группа именитых преподавателей из Коннектикута. Проденс настаивает, что к тому времени мы должны как следует отмыть и подремонтировать школу. Виск пилы на лесопилке и грохот телег, увозящих фосфатную глину, которые я слышу сквозь ласкающие уши шум на строительстве нового дома, напоминает мне, что мы можем позволить настоящие окна в школе вместо ставен. Энди вставит стекла сам, а мы с Проденс с помощью 1-2 учеников по вечерам будем делать все остальное. Подходящее занятие для одиноких женщин, достаточно утомительное, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Пруденс сильная, как извозчик, но с каждым месяцем становится все толще. И хотя она по-прежнему цитирует свои любимые отрывки из послания к римлянам, я замечаю грусть в ее глазах. Думаю, она понимает, что ей суждено остаться старой девой, как и мне суждено остаться вдовой. Поэтому для нас работа до изнеможения – лучшее средство от одиночества, которое, похоже, и есть одно из величайших божьих наказаний. Еще одна печаль объединяет меня и Джейн. Она делилась со мной, что никак не может зачать ребенка, как бы они с мужем ни старались. Пруденс, Шерманы, бессмысленная смерть Теории – все это каким-то непостижимым образом связано между собой. Может, для того, чтобы доказать, что нам никогда и не была обещана счастливая жизнь, а только жизнь сама по себе? Встретила какого-то молодого, бедно одетого человека, который ехал на белой лошади по речной дороге. Он не поздоровался, хотя и посмотрел так, словно знает меня. Несмотря на юность, было в его лице что-то жестокое. Думаю, это совсем не благодушный северянин, приехавший посмотреть на нашу школу. Энди тоже видел его этим утром. И снова я с ним встретилась, окликнула. Он погнал лошадь прямо на меня, так, словно хотел меня затоптать. Пришлось даже отпрыгнуть в траву. На какое-то мгновение надо мной мелькнуло его искаженное ненавистью лицо. 2 дня его никто не видел. Надеюсь, он убрался куда-то еще, запугивать других. Маленькое негритянское кладбище находилось в небольшой роще над рекой на окраине Чарльстона. Земля вокруг могильных холмиков была усыпана бурыми сухими листьями. На могилах лежали букетики увядших подсолнухов и даже несколько засохших одуванчиков. Кладбище было бедным, следили за ним плохо. Дес Ламот опустился на колени и начал молиться перед деревянным надгробием. Еще раньше он выдолбил в нем небольшое круглое углубление, куда вставил самую обычную щербатую тарелку с длинной трещиной наискосок, после чего на доске надгробия, над тарелкой бывшего раба, вырезал надпись «Джуба, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина своего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. В просвете, где деревья расступались перед водой, проглядывало серое небо, поблескивающее странным пугающим свечением. Северо-восточный ветер с Атлантики усилился. Было слишком холодно для весны. А может быть, Дес просто чувствовал действие времени, своей бедности и какой-то необъяснимой апатии. После всех тягот войны и последующих лет он уже не так страстно желал мести. Честь стала не такой важной, как хлеб, или маленькая комната в городе, или одежда, которую он не мог позволить себе обновить. Слова «честь Ламотов» теперь звучали, как непонятная фраза на иностранном языке, которую невозможно перевести. Его старые связи с прошлым оборвались. Феррис Бриксхэм мертв, Салли Сью мертва, миссис Айша Ламот умерла, 1,5 года назад ее сожрал рак. И вот теперь Джуба. Он был уже так слаб, что даже не мог сползти со своего тюфяка. Дес кормил его, мыл, ухаживал за ним с такой заботой, как будто он был какой-то драгоценностью, последней драгоценностью из их разрушенного дома. Джуба умер во сне, и Дес почти час просто сидел рядом и смотрел на его тело при свете свечи. Кончина слуги напомнила Дезу о том, что человеческое тело и без того достаточно хрупкое, чтобы намеренно подвергать его опасности. Тот отчаянный сорвиголова, который столкнулся тогда с Купером Мейном на дощатом мосту, казался ему теперь каким-то глупым дальним родственником с его нелепыми идеями, не имеющими никакого отношения к реальной жизни. Дес постарел. Он был болен и больше не хотел сражаться. Наконец он собрался встать. Это требовало сначала мысленной подготовки, потому что он знал, как опять нестерпимо сейчас заноют колени. Странно, что та же подагра, которая мучила Джубу, теперь свалилась на него и в гораздо более молодом возрасте. Он больше не мог грациозно выполнять танцевальные па. Эта часть его жизни тоже ушла в прошлое. Скорбные складки на его осунувшемся лице отражали всю горечь этих лет, а белые пряди в огненно-рыжих волосах стали еще шире. Он начал вставать и вдруг услышал, как кто-то въехал на кладбище. Раздался треск сухой ветки под лошадиным копытом. Застонав от боли, Дес с трудом встал и обернулся. Он ожидал увидеть какого-нибудь чернокожего издольщика, который едет на захудалой лошаденке навестить могилы родных, но с изумлением увидел белого человека. Незнакомца было чуть больше 20. На нем были грубые ботинки и старое черное пальто с поднятым воротником. На тщательно выбритых щеках уже пробивалась черная щетина. Нос, скулы и руки были сильно обожжены на солнце. Когда молодой человек спрыгивал на землю со своей молочно-белой лошади, Дес увидел его шею сзади. Она была красной, как от полевых работ. Пока незнакомец подходил к нему, Дес отметил и другие подробности. Что-то было не так с левым глазом парня. Он был совершенно неподвижен, как у слепого. И еще эта белая лошадь. Сразу вспомнились строки из Откровения Иоанна Богослова. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. «Вы Дезмонд Ламот?» – спросил молодой человек. «Да, сэр. Мне сказали, что я найду вас здесь». Дез ждал. Незнакомце чувствовалась подавленная ярость. Почему-то она странным образом сочеталась с его красным лицом, красными руками, красной шеей и неподвижным глазом. Дез не на шутку испугался. Он не заметил никакого оружия. Но его длинные ноги задрожали, когда парень стал рыться в карманах своего поношенного пальто со словами. «Меня зовут Бенджамин Райан Тилман из округа Йорк, сэр. Я приехал сюда с поручением поговорить с вами». «Из округа Йорк?» Путь был неблизким. Йорк находился у самой границы Северной Каролины и Колумбии. «Но я никого не знаю в округе Йорк». «О да», – кивнул Тилман и, наконец, протянул Дезу то, что искал в кармане. Это была газетная вырезка с уже пожелтевшими буквами. Заголовок испугал его. «Ку-клукс. Обнаружены останки детектива Бармура». Страх Дезмонда усилился. Ветер трепал уголок ветхого листочка, вырезанный из какой-то нэшвиллской газеты. «Я не понимаю, сэр», – пробормотал он. «А я здесь как раз для того, чтобы объяснить. В заметке говорится о трупе человека, найденном где-то в лесах вместе с пустым бумажником и частью куклукс-клановского наряда. И какое это имеет отношение ко мне?» «Это я и должен объяснить. Тот белый, Бармур, не выполнил приказ великого дракона Теннесси». Тилман забрал вырезку из бледной руки Деза. «Великий дракон Каролины хотел показать вам, что значит не подчиняться невидимой империи». Дез почувствовал, как оборвалось сердце. В здоровом глазу незнакомца горел яростный фанатичный огонь. Ветер, ставший уже предгрозовым, взметал с земли сухие листья и кружил ими в воздухе. Ветки старых деревьев громко трещали, одна сломалась и улетела прочь. «Я не отказывался выполнять приказ», – возразил Дес. «Значит, вы не откажетесь выполнить тот, который я вам сейчас передам. Ваша местная клаверна не управляет этим округом так, как должно быть. Все в штате знают о той женщине из Монт-Ройл, которая гребет деньги лопатой на своей лесопилке и фосфатных полях, да еще содержит школу для нигеров». Желудок Деза сжался в болезненный комок. «Мы пытались сжечь эту школу», – промямлил он. «Пытались», – с издевкой повторил Тилман. «Пытаться недостаточно. Вы сработали небрежно. А теперь эти чертовы янки из правительства и разные лицемерные святоши ездят к вам, чтобы посмотреть на нее. Везде расхваливают это отвратительное заведение. А вы просто сидите сложа руки. Имя этой женщины должно вызывать отвращение у богобоязненных белых людей. Избавьтесь от нее, Ламот. А если вы этого не сделаете, с вами случится то же, что с Бармаром из Теннесси». «Да вы хоть знаете, с кем говорите?» Вдруг не выдержал Дес. «Я прошел всю войну, служил в стрелках Пальметта. А вы что делали? Отсиживались дома с такими же краснорожими фермерами?» «Ах ты, говенный чарльстонский сноб!» Тилман снова начал брызгать слюной. Во всем его облике было что-то первобытное и оттого еще более пугающее. «Да я 2 года лежал больным, изо всех сил стараясь подняться, чтоб только пойти воевать. Я ослеп на 1 глаз. 2 моих братьев умерли от ран, а еще 1 от лихорадки в лагере. Я честно защищаю юг и белую расу, и я убивал, чтобы доказать это. Я верно служу клану в округе Йорк и прискакал сюда передать вам последнее предупреждение. Великий дракон Каролины хочет, чтобы здесь пролилась кровь. Черная кровь. Кровь той женщины, Мэйн. Соберите вашу пещеру, уничтожьте ее школу, а потом убейте ее саму». Видя, как напуган Дес, молодой человек презрительно взмахнул газетным листком. «Вы меня поняли?» «Я?» «Да». «Это относится ко всей вашей пещере». «Поверьте, Тилман, я хочу того же, чего и вы, того же, чего хочет клан. Но бороться с ними становится все труднее. В округе сильные другие настроения. Еще эта черномазая милиция в Монтройл. Никому не будет дела до крысиной мочи, когда все архангелы в сияющих нимбах возвестят о страшном суде», – важно провозгласил Тилман. «Даю вам 30 дней. За это время она должна умереть. Или умрете вы. Я с удовольствием вернусь сюда, чтобы совершить казнь». Он смотрел на Деза в упор, пока тот не отвел взгляд. Тилман ухмыльнулся и сунул газетную вырезку в боковой карман его пальто. Потом, борясь с ветром, прошел к своей белой лошади и ловко вскочил в седло. «Всего хорошего, сэр!» — крикнул он и ускакал. Его черное пальто почти сливалось с мрачным грозовым небом. Чувствуя огромную слабость, Дес прислонился к стволу дерева. Он прочитал заметку об Армаре 1 раз, потом стал читать снова. Ни полномочия неожиданного гостя, ни серьезность его угроз сомнений не вызывали. Этот человек, Бенджамин Райан Тилман из округа Йорк, был одним из самых пугающих людей, каких ему только доводилось встречать. Он заставил Деза вспомнить о римлянах, истреблявших христиан, и об испанских инквизиторах. Каролина еще содрогнется от этого мужлана, если только негры не соберутся раньше и не убьют его, не дожидаясь, пока убьют их. Под завывающим ветром Дезмонд сел на мула Джубы и поехал обратно в Чарльстон. Уже в сумерках он подъехал к магазину на разъезде Саммертона и, зайдя внутрь, сразу заявил Геттису, что надо купить взрывчатку. Геттис неуверенно пробормотал, что это слишком опасно. Тогда Дес сказал, что придется поехать в Саванну или даже в Агасту, если нужно. Я объяснил, что это приказ клана, а еще сказал, что с ними будет, если они не выполнят приказ. После этого Геттис уже не спорил.